Глава 42. «Черт! Они совсем охренели!» — кричит рация. «Тишина в эфире!» — жестко реагирует лорд. «Да какая нахрен тишина? Тут сейчас черепа валить будут!» «Вот блин!» — восклицает в полголоса командир и срывается к наблюдательной точке, которую мы покинули с ним не более четверти часа назад. Сам не знаю, почему я бросаюсь следом. Кусты со всех сторон шевелятся. Сталкеры — народ стреляный, им по 10 раз повторять не надо, особенно если по рации такое проскакивает. Несколько секунд, и мы вновь на крохотном пятачке. Что там? Лорд на ходу приставляет бинокль к глазам и каким-то чудом не срывается в передние кусты. «Вон, смотри!» Снайпер показывает куда-то вниз. Я пытаюсь проследить за пальцем, но тщетно. Здесь нужна оптика. «Непростые ребятки оказались!» — шипит сталкер. «Видно, сигналку по периметру натянули. Кто-то им завякнул. Сами бы до хитрой не додумались, а простую череп бы обошел». «Хреново дело!» Взявшись за подбородок, командир машинально сует бинокль мне, и я получаю возможность полюбоваться, как к распластанному в траве черепу с разных сторон пробираются люди. Сколько их? Раз, два, три, семеро. Серьезная сила. «Пугнуть сможешь?» — обращается лорд к снайперу. «Да я и стрельнуть могу», — ухмыляется тот. «Здесь расстояние в 400, не больше. Пугай, только так, чтобы не смертельно. Понял?» Снайпер прикладывается к своей грозной винтовке. Через пару секунд она несколько раз не сильно дергается в его руках. Выглядит это не страшно. Наверное, из-за того, что хлопки выстрелов скорее похожи на звук, который издает при работе воздушное ружье. Снизу доносится протяжный крик. «Ну?» — командир прикладывает к глазам бинокль. «Тому вон!» — бормочет снайпер себе под нос, не опуская оптики. «Шляпу прострелил, двоим в ноги попал, а у одного биту из рук выбил. Вон он присел, клешню свою между ног зажал. Пальцы переломало, наверное». «Стрекоза?» Обращается лорд к рации. «Стрекоза на связи?» Немедленно откликается та. «Чего там с эфиром?» «Чисто?» Искаженный помехами голос на долю секунды замолкает. «Нет, в этом секторе мы одни». «Хорошо, посматривай там. Если что, доклад...» Последняя фраза произнесена скорее для проформы. «Есть?» Голос из динамика утопает в помехах. Я, улучив момент, выглядываю на поле брани, напрягаю зрение. Головы черепа мне теперь не разглядеть. Зато хорошо видно 4 прорехи в густо заросшем поле и 3 колеи, 2 из которых уходят к ближайшей дороге и 1 в противоположную сторону, к зарослям. «Посты!» Лорд тем временем продолжает планировать. «Готовность номер 1, но на рожон не лезть. Подпускать максимально близко. Валить при непосредственной угрозе обнаружения». В рации 5 раз звучит отклик. «Есть». «Ага», — про себя думаю я. «Значит, сталкеров здесь человек 15, а то и 20. Серьезный отряд». Куда-то я вляпался. Кто его знает, какая на самом деле политика у 4-го города. Не ради же моей проверки все это задумалось. Скорее, я как отдельный инструмент. Это ж надо. Даже самомнение поднимается. Меня проверить просили. «О чем задумался, индикатор?» Угрюмо бросает мне лорд, не отвлекаясь от созерцания долины, в которой кто-то громко стонал. «Да я соображаю, чтобы мне такого соврать, чтобы натурально получилось. Дискомфорт какой-то внутри. Не могу я привыкнуть к тому, что в людей стреляют». «Эка, какой ты неженка!» — машинально отвечает мне старший сталкер. «Словно в администрации у нас всю жизнь просидел». «Ну?» — тяну я и замолкаю. «Господи, да чего же этот раненый так скулит? Или стоп?» Меня неожиданно, словно молнией пронзает. Я поворачиваюсь правым ухом к оврагу, но этого и не требуется. Всхлипы уже совсем рядом. «Опять?» Внутри меня все холодеет. «Какой раз уже этот урод мне жизнь спасает? А я его все равно ненавижу. Мерзкая тварь!» Теперь мне стало точно не по себе. Это ладно, когда я встречался с этим комком грязи на открытых пространствах. Там была хоть какая-то надежда держаться от него на расстоянии. А здесь? Здесь же ни хрена не видно. Шаг влево, шаг вправо, сплошная стена кустов. Ух! По спине пробегают мурашки. Всхлипы становятся все отчетливей и противней. А я так и не могу толком понять, где шатается их источник. Я начинаю лихорадочно осматриваться, что не ускользает от внимания лорда. «Что с тобой, индикатор?» — настороженно спрашивает он. Я разлепляю губы. «Блин, даже не заметил, когда они успели высохнуть. И уже не шепотом, а в голос. Не знаю, командир, хрень какая-то сейчас будет, но не пойму, где именно. Знаю, что здесь, совсем рядом». А лицо лорда вытянулось. «Что же, командир, а глянь, что фермеры-то вытворяют!» Отвлекает снайпер. Я на секунду тоже забываю о стонах и смотрю вниз. Одну из лошадок, такую я при наблюдении не видел, спешно загоняют в зев бункера. Другую, рыжую, повернули обратно в лес. В хаотичных движениях людского муравейника неожиданно проявляется система. Большая часть людей спешила к невзрачным серым постройкам, которые я поначалу едва за туалеты не принял. Теперь до меня дошло, для чего их на самом деле здесь возводили. Это либо наземные укрытия от тех же цидум, подобные железным капсулам на открытых полях четвертого, либо, что более вероятно, это прикрытые ходы в подземную систему коммуникаций, иначе в бункер, который столько раз при мне вспоминали, и чего я такой недогадливый. Вскоре стало заметно, что были среди этих муравьев и такие, которые двигались в нашу сторону. С моей позиции особо не рассмотреть, но, по-моему, от остальных они одеждой не отличались, разве что с чем-то непонятным наперевес вышагивали. «Подобие организованной защиты», — констатирует лорд. «А у тех дальних клоунов что за свертки в руках?» «Понятия не имею», — отзывается снайпер почему-то с легким смешком. «Только сдается мне, что простые стволы так кутать не будут. Че у них по штату положено? Калаши? Максимум сотой серии, и то у глав шпанов местных». «Действительно, калаши так кутать не будут. Может, они чего посерьезнее прикупили втихаря?» Командир делает паузу, словно ожидая ответа, и снова вспоминает обо мне. «Косяки от этих бравых парней со свертками будут». Я инстинктивно вытягиваю шею, смотрю на крохотных человечков, которых, наверное, и из снайперки подстрелить сложно. Сопоставляю увиденное с довольно близкими стонами, от которых опять становится не по себе. и отрицательно махаю головой. «Не, эти далеко». «Далековато», — соглашается снайпер. «А меня гложет здесь», — секунду думаю. «Рядом?» «Посты!» — командир подносит рацию ко рту. «Перекличка!» Несколько голосов, искаженных радиопомехами, отзывается до пятого. И лорд пожимает плечами. В этот момент из кустов вывалится взмыленный череп. А лицо его испачкано коричнево-черной пакостью. Я вздрагиваю так, что даже в груди заныло, и понимаю, что был единственным из всех, кто не ожидал этого появления. «Ты куда впоролся?» — сходу нападает на него лорд. «Да охренели они совсем!» Череп тяжело дышит и, согнувшись пополам, отплевывается. «Струн натянули по периметру. 4 штуки аж. Я, 3 проскочил. Последняя, зараза, видать, пониже, в траве схоронилась. Да я, признаться, и не рассчитывал на нее». «Не рассчитывал? Да ты нам весь бункер на уши поставил. Там вон на нас целая орда теперь скачет». «Залегали и они, кстати», — подает голос второй снайпер. «Не дураки, оказывается. Поздновато залегли, и все же». «Да я о том же». Сталкер все никак не мог привести легкие в норму, но пыхтел уже гораздо меньше. «Сказать не даете. Только провод зацепил. Как смотрю, ближайший крестьянин голову в мою сторону поворачивает. Да такое ощущение, будто точно знает, где залег. Ну, думаю, ништяк. Сейчас этот олух ко мне сам придет. Я его крутану по-быстрому, и все. Да хрен там. Хорошо, еще одного спалил». «Их там 6 было», — снова вставляет второй снайпер. «Посчитал. Когда ты по ним палить стал, тогда и посчитал. Короче, череп, похоже, решил подвязать историю. Как и говорилось, нечисто чего-то там, совсем нечисто. Больно бурно они поля защищают. На страх так работать не заставишь, особенно учитывая то, что наши бараны им только гневные петиции выписывают».